Глава 32. Из всех, с кем мне приходилось работать, Альберт Вороздатович – самый приятный человек. Взрослый, воспитанный, очень галантный мужчина, ни капли высокомерия. Общение с ним – сплошное удовольствие. Про энергетику вовсе молчу. «Разрешите угостить вас?» – обращается он к нам с Денисом. «Ужин за счет заведения. Всегда рад встретить Ию Игоревну, тем более у себя дома». «Знаю, что это заведение является отдушиной бака». «Нет, вы меня извините, но пусть лучше Ия с подругами к вам придет еще раз. На этот ужин ее пригласил я, и расплачусь тоже я», — вполне дружелюбно произносит Денис. «Не знаю, что на это собирается ответить Альберт Вороздатович, и не узнаю». Его прерывает Гайворонский. «Писец, за что мне все это?» «Добрый вечер», произносит своим привычным, холодно-равнодушным тоном. Он и со мной так разговаривал в нашу первую встречу. Тело за секунду влажным становится, такое чувство, что даже по голове капельки скатываются. Надо собраться. Обычный мужчина. То, что он тебе нравится, априори его делает необычным, проносится мысль не кстати. «Добрый вечер, Макар Викторович». По лицам собравшихся понимаю, Макара узнали все. Мужчины здороваются. Несмотря на легкую растерянность, представляю мужчин друг другу. По Макару явно видно, интереса церемония у него не вызывает. Что за человек-то такой? К своим годам таких людей встречала множество раз, на работе таких половина. И каждый раз я негодую. Неужели так трудно чуточку воспитанности проявить? «Не буду вас отвлекать. Хорошего вечера!» Бак делает прощальный жест головой, наклоняя ее вперед слегка. «Я прощаюсь». Макар кивает. «Взаимно, Альберт Вороздатович», — произносит Денис. «Остаемся втроем. Я жду, что Гайворонский уйдет, ему тут делать нечего. Мыслей, что он мне отомстил таким изощренным образом, нет. Просто лес рубят, щепки летят. Людям его уровня плевать на других. Если система прогибается, они ее гнут». Когда проверка начиналась, Янсен отчетливо дал понять, готов к диалогу. «Мне это, в принципе, было неинтересно. Договариваться со своей совестью я не умею, объяснила уже. Юрьев и Ижа с ним хотели медалей, поэтому тоже сговорчивостью не отличились. Или мне так показалось? От этого не легче». Словно в ответ на мой немой вопрос Макар присаживается рядом. «Как там наша проверка, Ия Игоревна?» «Ну, писец. А то ты не знаешь. Много на нас грехов?» «Лично на вас не знаю. В меня вселяется бес, обида захлестывает. А со всеми остальными вы эффективно научились справляться, судя по всему». Денис не понимает, что происходит. У Макара бровь слегка ползет вверх. Не в таких интонациях он ожидал ответа. «Если честно, я и сама не планировала так резко. Становится все равно как-то. Сейчас бы с Егором завалиться и смотреть мультики. Я б даже ей сладости разрешила в постели. Тянусь за бокалом. Надо молчать. Это не место выяснять отношения. Чувствую на себе внимательный взгляд незваного гостя. Не хочу на него смотреть. Полученный стресс дает о себе знать. Снова тяжело держать зрительный контакт. После травмы так происходит всегда. Стоит мне лишь разволноваться. Со стороны мои моргания часто выглядят странно, поэтому стараюсь не смотреть никому в глаза. «Денис, давай поедем домой». Получается, с раздражением. Не выдерживаю, веду себя некрасиво. Понимаю это, но сделать с собой ничего не могу. Тянусь через стол и касаюсь ладони друга. Деня удивлен. «Только вида не подавай», прошу его мысленно. «Приятно было с вами встретиться, Макар Викторович». «По вам и не скажешь, что было приятно. Холодно. Как же холодно!» «Чего ты, собственно, ждала, Ия? Все в рамках его отношения к тебе. Люди вещи не слишком-то ценятся». Я пожимаю плечами, мол, так и есть. А может и нет. Пойми нас, женщин. «Девушка просто устала. Пора отдыхать», — произносит Денис спокойно. Официант подходит очень быстро. Денис умничка расплачивается в следующее мгновение. Гайворонский находится рядом. Понять, почему не уходит, я не могу. Вообще плохо соображаю. Его челюсть напряжена. Явно происходящее удовольствие не доставляет. До встречи, Ия. Всего доброго, Макар Викторович. Домой. Побыстрее бы попасть домой. Первая утренняя мысль. Боже, за что мне это? Сказать голова гудит, ничего не сказать. Оторвать ее от подушки не представляется возможным. Судя по свету, бьющему в окно, пора вставать на работу. Если сильно постараюсь, смогу рухнуть с кровати на пол и отползти на пару метров. Поэтому лежу и не двигаюсь. Птичка просыпается. Слышу голос Дени откуда-то издалека. Бодрый такой голос. Плохо только мне, похоже. Нет, это даже не плохо. Это просто не я. Я б так не напилась. Отстань. С ума сойти. Голос тоже не мой. Скрип. Столько лет хотел узнать, какая ты пьяненькая. Результат превзошел мои ожидания. Интонация такая мечтательная. Фу, блин. Выпей все, что в стакане. Он на тумбочке справа. Тяну руку в попытке нашарить искомый объект. Это левая, Ий. Теперь уже ржет откровенно. Ну что ты? Совсем плохо? Кровать продавливается, когда Денис садится рядом со мной. Гладит по голове. Как видишь, алкоголь не мое. Ужасно-ужасный голос. Лучше молчать и не позориться. Да брось ты, иногда нужно расслабляться. Тем более пьяненькая, ты еще интересней, подшучивает. День, не пользуйся тем, что я не могу ответить. Злопамятность моя никуда не делась. Нашлась тут злопамятная, а то я не знаю. Как можно быть утром в таком хорошем настроении, мне неизвестно. Поднимайся в душ и поедем к тебе вещи собирать. Кофе сварить? Перебрала я знатно. Смысла слов его понять не могу. Какие вещи? Зачем? Нехотя сажусь на кровати, Денис подает выпить. Запах цитрусовый? Опохмел? А то. Буду тебя спаивать весь месяц. Кивает серьезным лицом. У мамы узнал, посоветовала. Ты ей рассказал? От шока я даже про головную боль забываю. Мама Дениса чудесная женщина. Один период нам с ней пришлось часто встречаться. Стыд заливает похлеще ведра воды. Вот, в чувство хоть пришла, а то совсем бледная. Пошутил я, дурак, что ли, в глазах мамы твой образ портить? Денис поднимается на ноги. Полотенце и вещи на кресле, если мои не против надеть. Мама больничный, кстати, открыла. Добавляет, как между прочим. Все честно, Ий, не смотри так. Видок болезненный у тебя. В диагнозе не алкоголизм. Очень смешно. Смотрю на удаляющуюся фигуру. Тоска захлестывает. Где справедливость? Хороший ведь парень. Покажите мне тех, кто не чудил в молодости. Только кому-то хоть бы что, а кто-то всю жизнь расхлебывает. Познакомились мы с Денисом почти сразу, как переехали с Егором сюда. Вспоминаю Дениса того, и слезы сами на глаза набегают. Если бы я тогда не успела, как бы потом с этим жила? Не знаю. Чудесный. Только бы веры побольше в светлое будущее. Да и мне тоже.